Грабители в царской гробнице. 24 ноября 1922 года, 15 часов дня, записал Картер нервным, дрожащим почерком в своем блокноте. Мы освободили последнюю ступеньку. Что я узнаю завтра в это же время? Он хотел написать еще одну фразу, когда леди Карнарвон вскрикнула. Она что-то держала на ладони. Картер спрыгнул вниз по ступенькам. Жук-скарабей. Его выкопали из щебня, который по щиколотку покрывал землю. Фигурка этого почитаемого в Египте навозного жука была вырезана из самоцветного камня. Картер перевернул находку. На брюшке драгоценного жука он обнаружил картуш фараона Тутмоса III. Что это означало? «Здесь, в щебне, черепки, господин!» — прервал размышление Картера голос Ахмеда Гургара. И сразу же доложил Хасан Ават. «Смотри, господин, части разбитого ларя с надписями на нем». «Эхнатон Сменхкара», — разбирал Картер взволнованно, а на другом обломке прочитал «Аменхотеп III». Растерянно разглядывал ученый щебень под ногами. Как здесь оказались эти обломки? Разве они не доказывают, что его предположения о находке гробницы Тутанхамона в конце концов оказались ошибочными? Предметы с именами различных царей, обнаруженные на таком маленьком пространстве, ясно доказывали, что речь может идти только о тайнике. Конец прекрасной мечте. «Печать, господин! Печать здесь внизу!» — закричал Гургар и указал на только что расчищенную нижнюю часть входа. Картер наклонился. Он уже не надеялся увидеть что-либо необыкновенное. Но в следующее мгновение он внезапно понял. Мечта снова манила его. Он увидел на слое и звездки оттиски печати Тутанхамона. Мучительно подбирая слова, Картер повернулся к Карнарвону, который стоял на верхней ступеньке. «Послушайте», — сказал он хрипло и тем тоном, каким говорил с первым встречным. «Слушайте, здесь это...» Голос его прервался. С трудом он взял себя в руки. «Милорд, я поздравляю вас. Вы стоите перед гробницей Тутанхамона». Раздался ликующий крик. Леди Карнарвон обнимала по очереди Картера, Ахмеда Гургара и Хасана Авада. С резкостью, которая ему была так чужда, Картер потребовал: «Принесите лампы! Все! Мне нужен свет! Свет!» Последнее нелегкое сомнение овладело им. «А вдруг он все-таки ошибается?» Теперь он увидел внизу стены еще один отпечаток печати фараона. Почему не стал он копать глубже недели раньше? Стоило ему убрать еще метр щебня, как он увидел бы печать фараона и обошелся бы без бессонных ночей. Какие удивительные случайности иногда определяют успех. Он стоял перед величайшим открытием своей жизни и прервал работы. Вновь и вновь луч фонарика ощупывал стену. Рано утром он откроет вход. Утром? Почему не сейчас? К чему фотографировать оттиски печати, которые уже сбили его раз с толку? Стоп! Что это за темное пятно в левом верхнем углу стены? Луч света остановился на оттиске печати некрополя под балкой. Картер вздрогнул. Пятно означало, что стена уже была когда-то пробита в этом месте. Грабители могил, возможно, опередили его на 3300 лет. Теперь Картер сразу понял, каким образом обломки погребальной утвари очутились в щебне перед гробницей. Грабители бросили все эти ненужные вещи у входа. Потом пролом был обнаружен, и стражи или жрецы города мертвых замуровали его и снова опечатали. Если это верно, то ему не нужно опасаться самого страшного. Лазейка так узка, что крупные предметы из гробницы через нее вынести нельзя. Полные ожидания. Карнар, вон и все остальные наблюдали за тем, как Картер исследовал пятно. Его долгое молчание и застывшая поза усиливали нервное напряжение зрителей. Наконец, леди Карнар вон не выдержала. «Что вы нашли, мистер Картер? Что-нибудь плохое?» «Умоляю, скажите же, наконец, что-нибудь!» — воскликнул Карнар вон. «Мои нервы не из стальной проволоки, а читать мысли я не научился!» Картер медленно повернулся и устало махнул рукой. Он еще раз взглянул на темное пятно и сказал, запинаясь, как рассеянный профессор. «Я думаю, мы не должны питать слишком больших надежд. Дело в том, что гробница была потревожена». «Значит, ограблена?» — воскликнул Карнар вон испуганно. Он замахнулся костылем, словно карая невидимых грабителей. «Проклятые подонки! Всегда и везде они опережают нас. Ни одна гробница не ушла от этих негодяев!» Леди, опустив голову, потихоньку утирала слезы. Картер заметил это. «Не расстраивайтесь, миледи. Пока мы не выяснили, что грабители оставили нам, нет оснований унывать». «Вам хорошо говорить», — всхлипнула она. «Вы уже привыкли находить ограбленные гробницы, а я ожидала чуда. Утром мы будем больше знать», — утешал ее Картер. «Может быть, нас ждет еще неожиданность?» Лорд ударил костылем об землю. «Ну, я больше ничего не жду. Ограбленные гробницы до сих пор приносили одни разочарования».